Глеб Соколов. Дело Томмазо Кампанелло. Загул, преступление и работа – вот то единственное, чем мы, хариновцы, можем наполнять наши ночи, что станут ночами без сна, писал Томмазо Кампанелло в своей тетрадке. Дальше в своей тетрадке Томмазо Кампанелло подчеркивал, что хариновцы не могут идти на преступление. Загул не столь интересен им ввиду того, что только для того, чтобы пуститься в загул, не стоило организовывать самый необыкновенный в мире самодеятельный театр. Работа, очень точно подмечал Томмазо Кампанелло, работа и еще раз работа. Вот чем должна быть заполнена хариновская ночь. Но работа необыкновенная, яркая, творческая. Работа, которая подобна бенгальскому огню, так она рассыпает вокруг себя искры чего-то необыкновенного, притягательного, приближающегося по силе воздействия на человеческое настроение к силе воздействия волшебства. Работа, которая сама по себе порождает множество ярких событий, которые освещают ночь, подобно пожару тысяч электрических ламп. Только такая работа может освещать собою и претворять в жизнь революцию в лефортовских эмоциях. И тогда мрак прежних лефортовских эмоций будет побежден. Однако, как справедливо подчеркивал Томмазо Кампанелло в своих записках, революция в лефортовских настроениях – штука архисложнейшая. Честное слово, до сих пор теоретически ее базис был разработан крайне слабо. Лишь приблизительно можно было утверждать, что были известны более-менее важные пункты, предпосылки революции в настроениях. А более конкретно, для случая Томмазо Кампанелло, революции в лефортовских настроениях. Итак, работа яркая и шипящая, как сверкающий бенгальский огонь. Томмазо Кампанелло неоднократно подчеркивал, что именно этим моментом хариновская ночь репетиции может быть особенно архисильна. Более того, Томмазо Кампанелло проводил мысль о том, что ночь хариновских репетиций, ночь хариновской работы с ее невероятными переходами от одного предполагаемого варианта пьесы к другому, с ее особым нагромождением декораций, которые вряд ли можно встретить в каком-нибудь профессиональном, не сумасшедшем, по меткому выражению Томмазо Кампанелло, театре, есть не просто одно из возможных условий революции настроений, а есть единственно возможная предпосылка такой революции, без наличия которой вообще никакая эмоциональная революция невозможна. Отметая заявление ренегатов о самодостаточности Харина и хариновской поздней репетиции, Томмазо Кампанелло в своих многочисленных размышлениях обосновывал тезис о том, что Харин должен стать лишь сценической площадкой, лишь базой, лишь питательным бульоном, в котором, по меткому выражению Томмазо Кампанелло, должны взращиваться и культивироваться бактерии событий. Этот бульон, этот Харин, как сценическая площадка с ее своеобычным набором декораций, порождающих в человеческой голове определенные настроения, с ее аурой, с аурой ночи без сна. А Томмазо Кампанелло отмечал, что в перемене настроения играет роль некоторая одурелость, присущая позднему времени, когда человек уже достаточно сильно устал. Так вот, все это становится той закваской, тем полем битвы, на котором происходит событие, которое, собственно говоря, как говорил Томмазо Кампанелло, и добивает прежние настроения сумеречной депрессии, открывая дорогу новой жизни, новым настроениям, новым делам, новым ярким ночам и работам. Хариновцы должны требовать от своих заводил, от тех людей, которые по собственной воле или по требованию коллектива самодеятельных артистов берутся командовать на хариновских репетициях, чтобы было создано то, что называется людским морем. В Харине должно постоянно привлекаться как можно больше людей, Причем люди эти должны быть как можно более яркими, разными и выдающимися. С этой целью я ежемесячно, еженедельно, ежечасно, ежесекундно должна проводиться работа по расклейке объявлений с приглашением заинтересованных лиц вливаться в ряды Харина. Эта работа должна проводиться по районам города специально назначенными группами по двое-трое хариновцев. Должны проводиться собеседования, творческие конкурсы, просмотры и так далее и тому подобное. Людское море – это варево из людей, самых разных, самых ярких, самых неожиданных, несовместимых, должно создавать внутри себя определенную сказочную, фантастическую, невероятную атмосферу. Так, чтобы даже только под ее воздействием в голове Томмазо Кампанелло и так же, как в его голове, в голове каждого хариновца, происходило полное обновление настроений. Происходила полная смена настроений. Под воздействием этого людского котла артист самодеятельности должен был в хорошем смысле слова одуреть. Он должен был забыть обо всем, что его угнетало только совсем недавно. Важно требовать от своих заводил создания в Харине этой необъятной людской толпы еще и потому, что это является предпосылкой того, что между таким множеством людей электродов, каждый со своим собственным настроением и своими чаяниями, наверняка промелькнет рано или поздно, словно искра, какое-то событие. Томмазо Кампанелло формулировал, что это множество людей должно не только пассивно ожидать событий, как того, что может переменить их жизнь, но и активно провоцировать возникновение факта события своей неугомонной деятельностью. Томмазо Кампанелло любил повторять известную поговорку русского народа о том, что «под лежачий камень вода не течет». Томмазо Кампанелло направлял усилия хариновцев на неуклонное превращение Харина из самого необычного в мире самодеятельного театра в самый необычный в мире театр профессиональный. «Для этого все средства хороши», – писал Томмазо Кампанелло в своей тетрадочке. «Обращаться на радио, телевидение, в концертные залы, предлагать свои варианты пьес, сценок, этюдов для постановки на всевозможных профессиональных сценических площадках, вступить в сговор в отношении с чертом, с концертной организацией, с театральным импресарио, с кем угодно, но дать о себе знать миру. Пусть мир узнает о нас, как о геростратах, как о гениях, как о чертях, как об ангелах. Пусть вообще ничего о нас не узнает, но при этом должно произойти столько событий, столько невероятных сцен, шагов, представлений и обмороков, что настроение должно быть таким, какое бывает, когда захватывает дух». Так, через это осознание того, что настроение должно быть таким, какое бывает, когда захватывает дух, выкристаллизовалась безжалостно простая формула Томмазо Кампанелло о факторе времени. Томмазо Кампанелло много и упорно работал над своими мыслями. В своих рассуждениях Томмазо Кампанелло заходил настолько далеко, что для него со всей беспощадностью становилось очевидным соображение о том, что все многочисленные факторы, из которых и состоит революция эмоций, революция настроений, революция в лефортовских настроениях, должны быть слиты воедино, в одни плавильный котел, именно в один определенный вечер. Или, по крайней мере, в два, в три, но никак не более вечеров. В один прекрасный, поистине прекрасный и революционный вечер должно произойти и сбитие режима, и случится людское море, и ночь без сна, и тысячи разнообразных событий. И в статусе Харина должны произойти какие-то невероятные перемены. Все должно случиться практически одновременно. Все должен вместить в себя один или два, или три, но никак не более вечеров. На это, как на фактор времени, присутствие которого – выполнение которого архиважно в деле революции настроений, и указывал Томмазо Кампанелло со всей беспощадностью своей отточенной в размышлениях логики. Был момент, когда Томмазо Кампанелло опять полез рукой в задний карман брюк. «И черт возьми, что это такое? Что же это все-таки такое?» — проговорил он, достав вслед за тетрадью потрепанный ветхий паспорт. Это было тяжелое для Томмазо Кампанелло время. Революция в настроениях отнимала много сил и времени, и пламенный Хорино не всегда имел возможность спокойно подумать о каких-то очень важных, очень беспокоивших его вещах. За всей этой сутолокой событий и настроений вот эта вот ерунда почему-то беспокоит меня больше всего, как какая-то заноза, которая сидит в сознании и не дает успокоиться. Какой-то странный, старый и потрепанный паспорт, который каким-то неведомым образом оказывается у меня в кармане. И что с ним теперь делать? И чего теперь от него ждать? Непонятно. Так раскрывал Томмазо Кампанелло сущность некоторых чувств и соображений, которые в числе прочих одолевали его в тот примечательный хориновский и революционный вечер. «А, понимаю», — проговорил он, словно догадавшись о чем-то. «Конечно! Как же я сразу не сообразил! Не какие-то не домашние подстроили. Это не Шубка и не Лефортовская царевна, мой сын и моя жена. Как домашним подстраивать, если я и домой-то не заходил? Они бы просто не смогли засунуть паспорт мне в карман. Сколько уж дней дома не был. Сегодня же репетиция, занятие, посвященное юмору. Видимо, это начало какого-то розыгрыша. Возможно, неудавшегося розыгрыша. Понимаю, понимаю, какие усилия. Бланк-то паспорта, судя по всему, настоящий. Где же вы могли его раздобыть? Ну, ладно, ладно, больше ничего спрашивать не буду. Розыгрыш так розыгрыш». Вертя в руках необычный паспорт, Томмазо Кампанелло так оценивал воздействие на него некоторых эмоций, вызванных к жизни этой картонной книжицей. «Я человек не пьющий, но иногда от нервов хочется напиться. Это такое обычное состояние, когда нервничаешь и собираешься из-за этого надраться. Вообще-то я не пью, но тут что-то какая-то из-за этого паспорта так занервничал, сам не знаю почему. Прямо руки затряслись. Даже захотелось вмазать стакан или бокал, или рюмку, или большую пол-литровую пивную кружку. Ну и шуточки. Нет, я понимаю и даже оценил. Но слишком сложно. Такая подготовка. Даже бланк настоящий. Совершенно мне непонятно, кто бы мог провести такую нешуточную подготовку. Раздобыть настоящий бланк паспорта просто чтобы пошутить надо мной? Не слишком ли серьезные шутки для такого несерьезного человека, как и я? Хотя, сказать по правде, я человек очень серьезный. Я предлагаю всем скорее покинуть это помещение, пока сюда опять не пришла милиция. Что-то я их опасаюсь, вдруг проговорил Томмазо Кампанелло. И отправиться куда-нибудь в другое место. Вообще, вариантов существует несколько. Например, можно превратить сегодняшнюю ночь в ночь одного большого загула. Пропиться, протратиться, если есть, конечно, что тратить. Хотя понятно, что тратить нечего, денег нет. Далее Томмазо Кампанелло отмечал. Превратить сегодняшнюю ночь в одну большую ночь одного большого загула было бы, безусловно, гораздо интереснее, чем просто пойти домой или на вокзал, кому нельзя домой или некуда, и лечь спать, хотя бы и по той простой причине, что это, конечно же, я имею в виду загул, гораздо легче переносить, чем всю эту скучную и ненужную жизнь, которая уже, можно сказать, и закончилась. Продолжать ее нет никакого смысла. Я имею в виду жизнь, как картину художника-импрессиониста в моей голове, в моей душе, нарисованную преимущественно грубыми мрачными мазками. В этом смысле я считаю, что пьяницы – это тоже одни из первейших и натуральнейших революционеров и свободолюбцев России, потому что загул, особенно большой загул с продолжением, это, безусловно, революция в жизни, потому что за время и во время такого загула очень многое в жизни может перемениться, даже с практической стороны дела. Напился, и сколько новых событий может произойти, непредвиденных встреч, опасностей, тревог, радости и щедрот жизни. Будет что вспомнить. А уж мрачная лефортовская картина уж точно отступит из башки. Ее просто смоет волной алкоголя, как потопом. Все сразу поменяется. Здорово. Да, никакого Лефортова. Лефортова просто вымоет из реестра настроений. Безусловно, большой загул – это революция. А я за продолжение революции. Я за революцию вечную, перманентную, никогда не прекращающуюся. Революция – обновление, борьба с плохим настроением. Сейчас для меня на первом месте стоит борьба с плохим настроением. И остальных хариновцев. И вас я постараюсь изо всех сил убедить, что для нас сегодня ночью самое главное – любой ценой, хотя бы даже ценой пьянства, одолеть плохое настроение и мрачные картины художников-импрессионистов в наших головах. Борьба с плохим настроением – это, безусловно, самое важное дело. И в нем загул может оказаться вполне определенную помощь, хотя и временную. «Вот видите», — воскликнула женщина-шут, когда она прослушала речь Томмазо Кампанелло, в которой он восхвалял пьяниц и первейших революционеров и свободолюбцев. «Я же говорила вам, Томмазо Кампанелло вторичен. Он как губка, которая впитывает в себя хоть и яркие, но чужие мысли, намерения. А ему самому эти намерения не свойственны. Он ренегат и представитель Хариновского болота, в котором ему надо сидеть вместе с госпожой Юнниковой и петь песни на иностранных языках. Только недавно он сам убеждал нас, что загул для Хариновской революции настроений совершенно не интересен, так как только для того, чтобы пуститься в загул, не стоило создавать самый необычный в мире самодеятельный театр. И тут же Томмазо Кампанелло вступает в роли певца загула. Так где же логика? Где же последовательность мысли? И чем можно объяснить такую непоследовательность, кроме как тем, что Томмазо Кампанелло – это жалкий гуляк и пьяница, который в определенные моменты с целью придания самому себе важности начинает талдычить, выдавая их за свои слова, которые он где-то там в разговорах других хариновцев насобирал. «Я скромный человек», – проговорил Томмазо Кампанелло. «Я действительно не сделал ничего такого по сравнению с другими самодеятельными артистами Харина, о чем следовало бы говорить». «Нам надо продолжать репетицию», – вмешался в дискуссию господин Радио. «Если мы все загуляем, то на нашем спектакле можно поставить крест. На революции в настроениях можно будет поставить жирный крест». «Нам сейчас необходимо любой ценой продолжать репетицию. И никаких загулов. Нам нужно определиться с пьесой, с сюжетом, со сценарием, который мы будем играть. Тот, кто сейчас призывает нас к загулу, однозначно должен быть расценен и заклеймлен как предатель всего хариновского дела, как предатель десятков хариновцев, которые готовы поставить на кон ради успеха нашей общей пьесы и нормальный сон». И правильное питание, и режим, и покой, и все, все, все. Однако, вопреки заверениям господина Радио, многие хариновцы не спешили безоговорочно поддержать «Ночь без сна» и так уже безоглядно поддерживать сбитие режима. «Мы тоже за репетицию». Репетиция, оно, конечно, дело важное. Вот только сегодня мы уже, как бы это сказать, устали маленько. Ты, господин Радио, выходной, наверное, сегодня был. А мы целый день вкалывали, понимаешь. Так что сейчас лучше бы и по домам. А там продолжим. Завтра новый день будет, за ним еще. Чего горячку пороть? — проговорил один из находившихся в комнате хариновцев. Человек пожилой, степенный, с заскорузлыми мозолистыми руками рабочего. На нем был черный, изрядно поношенный костюм и белая, застегнутая до последней пуговички под горло рубашка, с застиранным до той степени, когда он начинает рваться воротником. Время-то позднее, ужинать хочется. Баба-то моя, наверное, уже кастрюлю с вареной картошкой с плиты сняла. Огурчик домашнего соления из банки трехлитровой вынула. Гуляш на плече скворчит. Из разных углов классной комнаты послышалось. У меня с раннего утра маковой росинки во рту не было. Перебегая через мосточек, кленовый листочек и тот не успели перехватить. А мосточек-то ого-го какой длиннёхонький. Застрелиться можно. Прямо-таки матросский мост, что возле тюрьмы матросская тишина. Ее величество революции в настроениях всех накормит. Попробовал было сострить господин Радио, но его голос потонул в возмущенных голосах хариновцев, требовавших прекращения репетиции. Со всех сторон слышалось: «В сон клонит! В таком состоянии художественным творчеством заниматься тяжеловато!» «Творчеством художественным лучше заниматься, пока еще не очень устал. Так что лучше сейчас пойти домой и просто лечь спать. К тому же жрать действительно хочется очень сильно. Голодное брюхо к творчеству глухо». «Ничего с голодным брюхом хорошего все равно не получится. Сделаем ночной перерыв на жратву и отдых. Завтра всем на работу идти, забыли что ли?» Все повскакивали со школьных скамеек и сгрудились вокруг господина Радио. Среди вскочивших были практически все самые ненадежные хариновцы, на которых не могли полагаться ни Таммазо Кампанелло, ни господин Радио, ни преданная руководителю харина женщина Шут Мандрова, ни Воркута, ни журнал «Театр». Костяк преданных хариновцев по-прежнему сидел на скамейках, поддерживая тем самым своего режиссера и Таммазо Кампанелло. Самые верные спокойно наблюдали за беснованием болота. «А завтра опять соберемся на репетицию!» Радостно вопила какая-то самодеятельная артистка без двух передних зубов. «Завтра-то, наверное, и декорации будут почти закончены». Услышав это, остальные загалдели еще громче. «Можно будет репетировать в зальчике. Там мы уже не будем никому мешать». «Отлично! Сейчас пойдем домой, а завтра не будем никому мешать». «Завтра, завтра, не сегодня!» Лейтмотивом раздавалось по школьному классу. Верный своему принципу даже в самых сложных ситуациях не переставать думать о деле, о революции в лефортовских эмоциях, Таммазо Кампанелло продолжал рассуждать, говоря, словно бы сам с собой, а на самом деле адресуя свою речь господину Радио. Два самых выдающихся представителя обновленного харина, два самых выдающихся теоретика хариновского движения частенько беседовали так между собой, провоцировали так друг друга всевозможными спорными высказываниями и предположениями. В этих острых дискуссиях и рождалась теоретическая база хариновской революции в настроениях. «Куда же можно двинуть?» — спросил сам себя Таммазо Кампанелло, точно бы и не слышав того, что сказал насчет загула господин Радио. «Нет, если загулять, то я бы двинул в кафешку у железнодорожного моста. Кафешку, пивнушку, стекляшку. Дешевле не придумаешь. А то в такую зимнюю погоду развлекаться на улице под открытым небом как-то не очень хочется. Там, в этой пивнушке-стекляшке, в этой кафешке, мог бы быть центр, откуда начнется переворот в наших лефортовских эмоциях. Мы бы раскрутили эмоции, как маховик, который бешено вращается, неостановимо, безудержно. Сначала бы взяли пиво, с этого бы началась наша борьба с мрачными и тягостными эмоциями, потом еще пиво, потом еще пиво. Где бы только мы взяли столько денег, ума не приложу. Потом мы бы взяли водки, Господин Радио бы к этому времени уже бы лежал в проходе и не мог бы... Нет, Томмазо Кампанелло, опять спокойно сказал господин Радио. Это были бы пьяные эмоции, а это нам совершенно не годится. Томмазо Кампанелло, вы иногда называете себя самым истинным революционером в лефортовских эмоциях. Вы пытаетесь преодолеть отрицательные эмоции, которые порождают у вас жизнь в Лефортово. Вы очень ловко переделали фразу революционера Нечаева о том, что истинному революционеру надо соединиться с диким разбойничьим миром, этим единственным революционером в России. Но только вам и прежде всего, лично вам этот вариант не подходит. Вам не нужны пьяные эмоции. Вам нужны трезвые эмоции. Потому что напиться и соединиться с миром диких пьяниц – это было бы нечестно. Напиться, забыться, перестать думать, дать себе алкогольным кирпичом по башке – совершенно не по-хариновски подавлять себе мысли и эмоции. А вы, Томмазо Кампанелло, хотите честно, непременно честно преодолеть те отрицательные эмоции, которые вызывает в вас Лефортово, жизнь в Лефортово. Следовательно, алкогольное забытье необходимо заклеймить как способ нечестный, способ, который для Томмазо Кампанелло совершенно не подходит. Точно. Это точно. Об этом я как-то в эту минуту не подумал. С жаром проговорил Томмазо Кампанелло. Я должен преодолеть то, что я называю лефортовскими эмоциями, честно. Без самоодурманивания. Я должен получить новые эмоции путем личной революции, путем мгновенной за один вечер перемены своих настроений. Я должен раскрутить все остальные эмоции, кроме лефортовских, как гигантский, бешено крутящийся маховик. И тогда, я верю, Лефортово, лефортовские эмоции и настроение отступят. Маховик. Необходим маховик и сильные крупные эмоциональные мазки художника на полотне нашего настроения. С жаром закончил Томмазо Кампанелло. Глава 8. Пора сгущать атмосферу. Тем временем Томмазо Кампанелло и сам не заметил, что галдеж в классной комнате давно смолк, и все, даже самые болотистые хариновцы, слушают только его. Едва он закончил говорить, как раздались громкие аплодисменты. Между тем воркута в нахлобученном на него мандровой колпаке и еще один хариновец по фамилии Скопцов, он, кстати, в некотором роде был коллегой учителя, потому что тоже подвязался при районном методическом кабинете в системе среднего образования. До того вдруг зачитались обрывком газеты криминальные новости, которые Воркута поднял с пола, что совершенно не замечали ни Томмазо Кампанелло, ни господина Радио, ни собравшихся домой хариновцев. Кстати, в том же катехизисе революционера сказано, что... «Революционер есть человек обреченный», — произнес господин Радио. «Значит, и ваш путь, Томмазо Кампанелло, будет жертвенным путем. Что же получается? В результате этого вечера Томмазо Кампанелло погибнет, будет сожжен на костре, посажен в тюрьму. А может, это пьянство, от которого вы так и не сможете удержаться, хотя вы и говорите, что не пьете, доведет вас до беды? Так ли это?» «Не знаю». «Не знаю, не хотелось бы. В конце концов, это только игра, театр, настроение. Какие тут могут быть жертвы?» «Это Томмазо Кампанелло. В милицию, что ли, заберут?» «Нет, в милицию я не хочу. Там, в камере предварительного заключения, нет необходимых мне бытовых условий. Нет душа, нет белого кафеля и блестящих сантехнических устройств. А мне нужен и душ, и белый кафель, и блестящие никелем сантехнические устройства. Мне нужно время от времени споласкивать себя горячей водой, иначе я покрываюсь крокодильей чешуей. А покрываться крокодильей чешуей – это ужасно мучительно. Представьте, каково мне будет стать в одно мгновение крокодилом в бугристой твердой чешуе, при том, что до этого я был человеком. До сих пор не понимаю, как я провел чуть ли не целую неделю на вокзале и до сих пор не покрылся крокодильей чешуей. Наверное, сказалось общее эмоциональное состояние. Состояние ожидания перемен. Ведь я надеялся на эмоциональный бросок, но в кутузке его не будет. Точнее, наоборот, будет ожидание гибели, гормон мрака. А это совсем другая история. В кутузке-то как раз вернутся ко мне все те эмоции, которые были у меня в нашем Лефортово. Только в удесятеренном, в усиленном смертельном числе. Мрачные, губительные, темные эмоции развернутся в кутузке в удесятеренном числе, развернут свои знамена, свои полки и ринутся на меня в атаку. И прикончат меня, это точно. К Воркуте, читавшему у него через плечо Скворцову, подошла Мандру, стащила с головы учителя шутовской колпак и нахлобучила его на себя, проговорила. «Газету верните. Я в нее колпак заворачивал. Между прочим, газета уже даже и не позавчерашняя. Чего там читаете? Опять про беглеца из матросской тишины?» Читавшие не удостоили ее ответа, и она отошла от них и встала возле окна, глядя на школьный забор, на дом напротив, на арку. «Кстати, Томмазо Кампанелло», — продолжала Мандрова, отвернувшись от окна, «если тебя когда-нибудь посадят, то ты имеешь шанс оказаться в матросской тишине, а это уже не Лефортово, это уже Сокольнический район». «Все равно близко, знаю я эти места, возле матросского моста», — мрачно проговорил Томмазо Кампанелло. Хоть и не Лефортово, а даже больше похоже на Лефортово, чем само Лефортово. Грюмые, часто пустынные улицы со старыми, обветшалыми домами и зданием тюрьмы. Антуражи там, будь здоров, сразу можно вешаться. «Ну, Томмазо Кампанелло, Харинович должен быть тверд духом», — заметил господин Радио. Томмазо Кампанелло продолжал, не обращая внимания на комментарии. Такие антуражи, что захочешь нарочно такие выдумать, ни в жизнь не выдумаешь. «Значит, дело не в Лефортово», — заметила Мандрова. «Уже и Сокольнический район вам тоже не нравится». «Нет, тут дело не в Лефортово». «В Лефортово особенно», — это Томмазо Кампанелло. Отложив газету в сторону на край парты, учитель Воркута словно бы задумался. Так он просидел несколько мгновений. Тем временем представители болота стали потихоньку расходиться. Томмазо Кампанелло по своей привычке не терять времени и использовать каждую минуту для разработки теоретического базиса революции в лефортовских настроениях присел за парту и принялся записывать что-то в свою тетрадочку. Учитель Воркута по-прежнему сидел, не шелохнувшись. Вот очередной представитель болота оделся, нахлобучил шапку-ушанку, варежки, проговорил. «Ну что ж, я, пожалуй, пойду». Ренегат потопал к двери. Стойкие приверженцы господина Радио и Томмазо Кампанелло, пламенные хариновцы Мандрова, Воркута, Скопцов, журнал «Театр» презрительно не обращали на ренегатов никакого внимания. За этим представителем болота последовал другой, третий, четвертый. Какие-то несколько мгновений в комнате никого из болота не осталось. Стойкие, Томмазо Кампанелло, Воркута, господин Радио и другие, как сидели до этого, так и оставались сидеть, словно ничего не происходило. Едва за последним из ушедших закрылась дверь, как Томмазо Кампанелло порывисто вскочил со школьной скамьи и проговорил. «Господи, теперь, когда кругом одни свои, когда можно на секунду расслабиться и не быть, по меткому выражению господина Радио, хариновцем твердым духом, я хочу сказать, как же я не могу жить в этом Лефортово, насколько же меня все в этом Лефортово угнетает. И дома, и деревья, и магазины, и цвет неба, и асфальт улиц. Все, все, все. Это правда угнетает. Что же делать? Я взрослый, здоровый мужчина, мечусь точно истеричкой из-за какой-то странной, непонятной причины». «Дурного района! Ха! Этого не может быть! Невероятно! Но факт!» Учитель Воркута, наконец, кажется, пришел в себя. Встрепенулся, встал из-за парты, подошел по проходу между рядами поближе к Томмазо Кампанелло. «Тебе бы съехать отсюда», — как бы исподволь продолжил учитель Воркута. «Съедешь, забудешь, как страшный сон, и все проблемы решены». «Нет, я люблю этот район. Наверное, это не в Лефортово дело. Да, правда, у меня плохое настроение, депрессия. Но, наверное, причина в чем-то другом. Что же, так вот сразу во всем винить Лефортово? Это нечестно. Лефортово не виновата. Мандрова права», — проговорил Томмазо Кампанелло. Воркута как-то очень спокойно заметил. «Виновата или не виновата, но Лефортово — это только камни. Бездушные камни. Дома, сложенные из кирпичей, заборы, сколоченные из досок, проезжие части улиц, на которые уложен асфальт. Иначе говоря, ваше настроение, Томмазо Кампанелло, подвержены влиянию предметов неодушевленных. Вы все время размышляете, как на вас действует тот или иной антураж. Выражаясь языком театральным, языком хариновским, та или иная декорация. Нарисована она красками мрачными или веселыми, сколочена ли из грубых кривых досок или создана из прекрасного современного пластика. Находиться в сумеречном углу, где зловещая тень шарахается от другой зловещей тени, или ярко освещена мощной лампой, последним новшеством в сфере осветительной техники. Вы полагаете, что я, хариновец, не имею на это права? Лицо Томмазо Кампанелло стало спокойным, презрительно спокойным. По-моему, как раз наоборот. Как хариновец, как революционер эмоций, я обязан над всем этим задумываться. Что же, как не мрачные декорации, должно меня беспокоить? По-моему, нам, истинным и последовательным хариновцам, сегодня преждевременно уделять такое большое внимание мрачным декорациям, когда самым ужасным являются не они, а те мрачные персонажи, которые живут, действуют посреди декораций. По-моему, иные персонажи одним только присутствием на сцене могут разорвать душу гораздо больше, чем все окружающие декорации вместе взятые. Тон учителя Воркута был отрешенным. Словно он говорил сам себе, и его не волнует, что думают по поводу его слов окружающие его хариновцы, и прежде всего Томмазо Кампанелло. «Меня вот недавно поразили спящие мальчики. Это было пострашнее любых сумеречных декораций. Честное слово, я тогда чуть не отдал Богу душу». «Расскажите, расскажите, Воркута», — попросила женщина Шут. «Клянусь, если продолжение будет таким же, как и начало, то я стану лучше к вам относиться». «Как здорово вы предложили Томмазо Кампанелло, этого жалкого кривляку с его страданиями по Лефорту. Конечно, преждевременно уделять такое большое внимание декорации. Это очевидно для каждого истинного и последовательного хариновца. Только скрытый представитель болота может отстаивать точку зрения, что декорации важны. Мне кажется, вы, Воркута, можете выдвинуться в руководители и теоретики Харина наряду с господином Радио. Если, конечно, и дальше станете так же метко, как сделали это только что, прикладывать Томмазо Кампанелло, разоблачать его, как скрытого представителя болота». Сегодня я был в метро. Переходил с одной станции на другую. Что это был за переход, уж не помню. Продолжал свой рассказ учитель Воркута. Я ехал по одному делу на Курский вокзал. Какой же это был переход? Очень длинный, старый переход. Конечно, станции были не здесь, не в Лефортово. Это было между двумя станциями в самом центре. Сегодня сильные морозы. Я ехал рано утром. Бездомные мальчики, сиротки, спали вдоль стенки перехода. Видно, они обычно спят в другом месте, но тут холод загнал их в метро. Их было так много, как тюлени, можете себе это представить? Длинная стенка перехода и длинный ряд сироток, лежащих вдоль нее. Я даже не знаю, откуда взялось одновременно так много одинаково лежавших мальчиков. Они одинаково натянули свои курточки на головы, чтобы свет не мешал им. И это самое удивительное. У всех одинаково задрались штанишки, обнажив голые щиколотки. Ни у одного из них не было поддето никаких нижних штанишек. Голые мальчишечьи щиколотки. Они смотрелись как трупики, бессильные, отчаявшиеся. Как одно ужасное непереносимое горе. Они не шевелились. От этого зрелища на душе у меня стало ужасно, мрачно, тоскливо, непереносимо. Но в следующее мгновение я подумал, что вот сейчас, скоро они проснутся, поднимутся с пола. Они окажутся не трупиками, а живыми, гадкими, хулиганистыми, ужасно испорченными мальчиками. Начнут курить, громко сквернословить, христорадничать. Многие из них будут маленькими наркоманами. Конечно, может и есть среди них один-другой ангелочек, который еще не успел стать чертенком. Но ведь и тот очень скоро станет. Такая жизнь, какие уведут эти мальчики, кого угодно развратит и испортит. Тут я подумал, что они, бездомные сиротки, точно бы намеренно становятся ужасными порочными чертенятами, чтобы мы, те, кто смотрит на них, не испытывали чудовищного, непереносимого чувства жалости, которое бы мы непременно испытывали, оставаясь эти мальчики в тех условиях, в которых они живут, невинными и прекрасными ангелочками. Словно Бог, жалея нас, тех, кто будет на этих бездомных сироток потом смотреть, быстро делает их чертенятами. Будь они ангелочками, эти мальчики, зрелище их, втоптанных в грязь, мы бы не перенесли. А так, когда они уже стали чертенятами, нам их не жалко. Ведь кто же пожалеет черта, хотя бы его и унизили, хотя бы он и был еще маленьким, неокрепшим, слабеньким чертом, хотя бы его и заставили спать у шаркающих ног в вечно бредущей куда-то толпы. Кто же пожалеет маленького чертенка? Я пытался заставить себя испытать к ним жалость. Но до тех пор, пока я воспринимал мальчиков трезво, теми, кем они были на самом деле, а они были без всяких сомнений маленькими чертенятами, искренняя жалость никак не рождалась в моей душе. Нет, конечно, я быстро вымочил из себя жалость умственную, но это было не то. Ведь искренняя жалость была бы жалостью не умственной, а сердечной. А сердечная жалость все же в тысячу раз сильнее самой сильной жалости умственной. Жалость умственная никогда не убьет того, кто жалеет, даже если тому, кого он жалеет, никак помочь нельзя. А вот жалость сердечная способна разрушить, состарить того, кто эту жалость испытывает, в том случае, если он никак не может помочь тому, кого ему жалко. Воркута на мгновение замолчал, словно подходя к самому важному и самому серьезному, и беря перед этим самым важным паузу, чтобы перевести дух, собраться с силами и одолеть самую тяжелую часть рассказа. Он заговорил вновь. Но тут со мной произошла ужасная вещь. Словно сознание мое помутилось. Словно выключились и тот реализм, и та трезвость, которые до этого заставляли меня воспринимать бездомных сироток тем, кем они, безусловно, были на самом деле. А были они маленькими чертенятами. Словно правда покинула меня. Та самая правда, которая только недавно столь избавительно угнетала во мне, не давая ей родиться сердечную жалость. Я, дорогие друзья, дорогие мои революционные, пламенные и железные хариновцы, начал фантазировать. Я уже не думал, какие есть эти бездомные мальчики на самом деле. Испытывая чувство, которое испытывает человек, падающий в пропасть, я все быстрее и быстрее начинал придумывать себе этих мальчиков. К несчастью моему, они лежали в таком виде, который скрывал большую часть реальности. Никакими фактами не ограниченная самая безудержная фантазия. Ведь я видел только коконы курточки, укрывавшие все, кроме торчавших голых щиколоток и ступней, обутых в ботинки. Какими невинными я напридумывал себе этих мальчиков. Я напридумывал бедных хороших мальчиков, которым от чего-то вынуждены спать в переходе. Я призвал из памяти все свое счастливое и сытое детство, укутал его курточкой, задрал беспомощно штанишки и уложил на пол в переходе метро, к шаркающим в полуметре ногам злой и подлой толпы. Там, под этой курточкой, лежа на жестком голом камне, я все еще пытался читать, как в пещерке, какую-то свою любимую детскую книжку. Я играл в солдатики, я учил уроки, но ничего не получилось. Я пришел в отчаяние, потому что ничто из того, что было в моем счастливом детстве, нельзя было осуществить в пещерке из курточки, лежа на жестком и холодном полу перехода метро. Мрачная тоска окружила меня, готовясь в следующее мгновение прикончить, лишить рассудка. Искренняя сердечная жалость была непереносима. Как во сне я не мог пошевелиться, не мог облечь свою сердечную жалость в какое-то практическое дело. Я не мог ничего сделать, и сердечная жалость, не находя выхода, разрушала мой мозг. Но тут я понял, что трезвый взгляд на вещи, реализм, на самом деле не исчез из моей головы полностью. Он, угнетенный каким-то ядом, отравленный и слабый, все же пытался отчаянно бороться за меня, не давая мне в ту же минуту сойти с ума. Он подсказывал мне, что для того, чтобы я мог знать, что есть такое мое счастливое детство, для того, чтобы я мог пытаться осуществить какие-то частички моего счастливого детства там, в пещерке из курточки, на полу, я должен был сначала все-таки прожить свое собственное счастливое детство, чтобы знать, какое оно есть, чтобы знать там, в пещерке под курточкой, какое оно было мое, то первое счастливое детство. Но не мог же я прожить два детства. Сначала одно счастливое, чтобы знать, какое оно, а потом второе, ужасное, в пещерке под курточкой. Эта трезвая мысль про то, что я не мог бы прожить одно за другим целых два детства, пробила брешь в окружавшем меня мраке. И в эту брешь хлынуло солнце, а вместе с ним и много других трезвых мыслей. Я думал о том, что эти мальчики не знали никогда никакой жизни, кроме той, что была жизнью в пещерке. А следовательно, они не могут мучиться из-за того, что они утеряли мое счастливое детство. Они не так сильно переживают из-за своей пещерки, поскольку никогда не знали они никакой иной жизни, кроме жизни ужасной. А следовательно, и не так страдают они из-за нее, как страдал бы я, коли после одного моего счастливого детства, прожитого от начала до конца, был бы принужден прожить от начала до конца еще второе ужасное детство в пещерке на холодном полу перехода метро. В ту же секунду опять не стало во мне сердечной жалости к этим бездомным сироткам. И затем я поразился своему временному помрачению рассудка, чувствуя между делом, как наряду с реалистичными мыслями и трезвым взглядом на вещи рождаю я в себе совершенно невольно умственную жалость. Она привела с собой вполне спокойные и равновешенные соображения о том, что мне надо помогать ближнему, надо относиться к горю этих мальчиков с христианским милосердием, надо шаг за шагом улучшать жизнь. Есть страны, думал я, которые на деле доказали, что это помогает. Шаг за шагом улучшать жизнь. Там нет таких ужасных мальчиков, которые лежат трупиками вдоль стены и голыми щиколотками разрывают прохожим души. Мы будем шаг за шагом улучшать жизнь в нашей России. И через какое-то время нигде, нигдешеньки нельзя будет найти лежащего трупиком бездомного мальчика с голодными, беззащитными щиколотками. А тут, на счастье, один из сироток проснулся, поднялся с пола, ощупал карманы и, громко бронясь нецензурными словами, принялся пинать своего спящего товарища, требуя вернуть какие-то, как я понял, накануне украденные у поднявшегося раньше других и бронившегося теперь сигареты. В этом месте я окончательно пришел в себя и понял, что давно уже стою неподвижно на самой середине перехода. Я пошел прочь. Я чувствовал себя совершенно обессиленным. С трудом, как дряхлый старик, волоча ноги, я опять, к своему ужасу, неожиданно начал впадать во мрак. Светлые и трезвые мысли вновь стали покидать меня. Я думал теперь, что не выдержу и не дождусь того дня, когда жизнь шаг за шагом улучшится. Я думал, что у меня нет больше сил думать реалистическими мыслями. А это значит, что вновь могут пробудиться в моей голове ни на чем не основанные, но такие ужасные фантазии, как было только что, когда я начал придумывать себе этих бездомных мальчиков, когда я вдруг взял и вообразил их ангелочками. Я не могу ждать, пока жизнь шаг за шагом улучшится. Я слишком много себе каждый раз напридумываю. И то, что я напридумываю, для меня больше и важнее, чем реальная жизнь. Повторял я самому себе, в то же время надеясь, что что-то каким-то невероятным образом может во мне перемениться. И мои фантазии, то, что я напридумываю себе, станет для меня все же менее, а не более, как сейчас, важным, чем реальная жизнь. Мне было плохо, но все же не так плохо, как совсем недавно. Однако я опасался, что это пограничное состояние непрочно, и полный мрак может окружить меня раньше, чем я дойду до конца этого бесконечного перехода. Я принялся цепляться за соломинки. Я решил обмануть себя. Моим ужасом были мои же собственные фантазии. Прекрасно, думал я. Я начну бороться с фантазиями, фантазиями же. Я начал представлять, что все мальчики, лежащие по всем переходам по всему городу, являются цыганскими мальчиками или беженцами откуда-нибудь из далекой Азии. А значит, почти нет шансов, что у них, столь чуждых мне мальчику, я превратился в мальчика, пока шел по этому ужасному переходу. Я больше не был взрослым. Я так и воспринимал себя как мальчика. И как мальчик я боялся, что после моего счастливого детства мне придется прожить от начала до конца второе, но уже в пещерке. Так вот, значит, почти нет шансов, что у них, цыганят, была возможность познакомиться с моим счастливым детством и знать, что они потеряли, каким прекрасным было мое счастливое детство. Это соображение сразу убивало всякую вероятность пробуждения столь опасной для меня моей психики, сердечной жалости. Еле-еле я все же добрался до выхода из перехода, а там сел в поезд, и через какое-то время мне стало окончательно легче. К чему я все это рассказываю? Это было не Лефортово, Томмазо Кампанелло. Это было где-то под блестящим и деловым центром Москвы. А потому я хочу расширить географические рамки революции в эмоциях. Революция в московских эмоциях и практические указания к действию. Так станет называться мой, учителя Воркуты, план. Московских, не лефортовских. Каким жирным мазком художника-импрессиониста замажешь эти фантазии про мальчиков, которые в любую минуту могут возникнуть в моей голове? Как решить это в моем плане, чтобы такие фантазии никогда не возникали? Какую революцию в эмоциях необходимо совершить, чтобы больше никогда не становиться мальчиком, который, уже прожив от начала до конца одно счастливое детство, и теперь, вместо того, чтобы начать взрослую жизнь, ему предстоит вновь от начала до конца прожить еще одно, но теперь уже не счастливое, а наоборот, ужасное и мрачное детство?